Глава 34. «С договором все так», — повторил ректор, — «но есть один нюанс». Я насторожился, потому что все эти нюансы, как правило, очень неприятные штуки. Но ректор и адвокат явно веселились. «Данила Евграфович, может, вы уже введете меня в курс дела?» — разозлился я. Ректор поднял руки. «Да-да, извини». Потом посмотрел на адвоката. Тот едва заметно кивнул, и ректор продолжил. «Студенты старших курсов время от времени ездят в экспедиции. Это чаще всего происходит так. Кто-то из профессоров хочет проверить свою теорию, собирает команду студентов и аспирантов, нанимает чернорабочих и носильщиков и отправляется в экспедицию. Для студента полевая практика – вещь очень полезная. Она позволяет получить такой опыт, какой никогда не получить на лекциях». Я кивнул, соглашаясь, и тут же спросил, «Какое это имеет отношение ко мне?» «А вот тут самое интересное», — ответил ректор и усмехнулся. «Я само внимание», — произнес я, не позволяя ректору отвлечься на смешки и переглядывания. «Академия финансирует некоторые экспедиции», — продолжил рассказывать ректор. «Эти экспедиции согласуются на научном совете. Профессор должен предоставить цель экспедиции, бюджет и список участников». «Ну и», — не вытерпел я, — «вчера был такой совет», — выдохнул ректор. «Но мне от этого легче не стало». «При чем тут я?» — повторил я вопрос. Ректор сделал вид, что не услышал меня. Не меняя интонации, он продолжил. «Мы рассматривали 4 заявки», — торжественно произнес он. «Одна из них была от Серафима Петровича Казинцева. Его заявку не одобрили, но тем не менее». При этих словах ректор и адвокат, не сговариваясь, фыркнули. «Дайте угадаю», — сказал я. «Серафим Петрович хотел изучать моих духовных зверей?» «Да», — подтвердил ректор. Я усмехнулся, действительно, пройдоха. Финансирование на экспедицию не получил и решил провести исследование моими руками. Ох уж эти ученые. Меня не касались желания профессоров академии изучить получше свой предмет. Все равно, как сказал ректор, в экспедицию попадают только студенты старших курсов. Поэтому я просто решил дождаться окончания рассказа. Ректор между тем продолжал. Но не это было самым удивительным. В конце концов, Серафим Петрович изучает демонических животных и места их обитания. Он довольно часто ездит в экспедиции. Самое интересное было другое. Ректор сделал паузу и поднял указательный палец, привлекая внимание. Я вздохнул и приготовился слушать, что же там такое удивило этих мужчин. «В каждой из 4 заявок среди участников была ваша фамилия, Володя», — торжественно произнес ректор. «Что?» — не понял я. «Если про Серафима Петровича еще можно было понять, в конце концов, изучать умку и шелание без меня будет очень затруднительно, но вот остальным что от меня нужно? Или я ослышался?» «Нет, нет, вы не ослышались», — разулыбался ректор. «Каждый из 4 преподавателей захотел видеть вас в своей команде. Но я ни с кем из профессоров не работал настолько плотно, чтобы меня включали в заявку на экспедицию», — растерянно произнес я. «Я знаю», — успокоил меня ректор. «И чья заявка победила?» — спросил я, скорее по инерции. «Победила заявка вашего преподавателя по артефакторике Варвары Степановны Синявской. Она редко когда обращается с заявками на экспедицию, поэтому мы решили пойти навстречу и выделить финансирование именно ей». Это был еще не самый худший вариант. Из всех преподавателей, кого я успел узнать, я согласился бы ехать только с Синявской и с Ростиславом Петровичем, который преподавал плетение. Ну, еще с Мосянем, хотя его в полной мере нельзя назвать преподавателем академии. Он не штатный преподаватель, а на договоре. И то, пока я учусь. «А кто еще подавал заявки?» — спросил я. Не сказать, что меня действительно эта информация интересовала. Вопрос выскочил, как чертик из табакерки. «Сергей Васильевич Карипанов, наш травник, и Филипп Филиппович Преображенский. Он преподавал у нас основные принципы заклинания. Меня словно ледяной водой окатило. И если имя травника мне ничего не говорило, то все мои встречи с профессором Преображенским плохо закончились. И вдруг он включает меня в список своей экспедиции. Спрашивается, зачем?» Что-то как-то мне это совсем не понравилось. И хорошо, что заявку выиграла Синявская, хотя в любом случае я просто отказался бы ехать. Решив этот момент для себя, я показал на адвоката. «А Аристарх Петрович тут при чем?» Ректор глянул на адвоката, и тот кивнул. И ректор продолжил. «Аристарх Петрович выразил свое желание тоже участвовать в экспедиции. Его взнос позволил сильно увеличить финансирование, и мы сочли возможным разрешить. Тем более, что Аристарх Петрович не чужой нам человек. Он выпускник нашей академии, медалист и победитель большого турнира. Ну да, мысленно усмехнулся я. Деньги решают все. Кстати, о большом турнире, перебил я ректора. Экспедиция не помешает участию в большом турнире? Ну или подготовке к нему? Наоборот, серьезно сказал адвокат. Варвара Степановна обещала помочь вам с подготовкой. Я хотел было уже сказать, что я не один, как Аристарх Петрович продолжил. Вам и всем, кого вы назовете. А моя задача будет обеспечить вашу безопасность. Что-то меня во всей этой ситуации сильно смущало, но я никак не мог нащупать что. Как-то все слишком хорошо, проворчал я. Считайте, что боги на вашей стороне, ответил Аристарх Петрович. И Мосянь поедет? Спросил я. Все, кого вы назовете, пообещал ректор. Я должен посоветоваться с ребятами, сказал я. Да-да, конечно, в один голос заявили ректор и адвокат. А как быть с волками? Вы разрешите им находиться на территории академии? Вернулся я к вопросу, из-за которого, собственно, и пришел в приемную. Едва сдержав смешок, ректор воскликнул. Ну разве я могу отказать Серафиму Петровичу в изучении демонических волков? Я кивнул. Пока волкам изгнание не угрожало, и это хорошо. Нужно еще как-то обойти все эти исследования. Но важнее сейчас понять, что делать с экспедицией. И я решил начать с Варвары Степановны. Нужно было выяснить, что именно сподвигло ее ни с того ни с сего подать заявку на финансирование экспедиции. И вообще, что это за экспедиция такая? Что мы там изучать будем? Понятно, что это будет как-то связано с артефактами, но как именно? Гадать можно сколько угодно, поэтому я попрощался с ректором и адвокатом и отправился к Синявской. Нужно было, конечно, как-то ребятам сообщить, но прерывать практическое занятие не хотелось, и я решил, что смотаюсь по-быстрому, и к концу занятия успею вернуться. Мы с волками бежали по аллее, и я думал о том, что было бы неплохо выяснить у ректора и у адвоката, чего они на самом деле хотят от меня. Жалко только, что это не так просто сделать. Нечем мне надавить на них. Вот бы найти какой-нибудь артефакт истины и вывести этих голубчиков на чистую воду. После разговора с ректором у меня остался осадок, и я никак не мог понять, что именно меня тревожит. Понятно, что вся эта ситуация с экспедицией какая-то мутная. Такое ощущение, что меня почему-то хотят до большого турнира убрать с территории академии. За эту мысль были и 3 других профессора, которые тоже включили меня в состав своих групп. Получалось, чей бы проект не выиграл, я бы уехал, если бы, конечно, согласился. Хотя профессор Преображенский перечеркивал все мои размышления. Уж он-то помогать мне будет в самую последнюю очередь. Он, скорее, наоборот, прихлопнет меня при случае, придушит собственными руками. Я усмехнулся. Ну что ж, пусть попробует. Я посмотрю, как у него это получится. Так, ни до чего и не додумавшись, я прибежал к зданию, где размещался клуб артефакторики. Оставив волков на улице, я постучал в дверь и вошел. Там шло занятие. За столами сидело человек 10 студентов с разных курсов. По-видимому, это были должники, которые пытались сдать Варваре Степановне зачеты и переходные экзамены. Только что-то их маловато было. Я считал, что должников у нее гораздо больше. «Варвара Степановна, добрый день», — поздоровался я с порога. «Что привело вас сюда, Володя?» — спросила Синявская. «Я был у ректора», — ответил я. Женщина задумчиво кивнула, а потом внезапно сказала студентам. «На сегодня все, можете идти. Приходите завтра». «А как же зачет?» — закончил один из парней. «Я уже почти закончил, а завтра все сначала начинать». «Покажите свою работу», — потребовала Синявская. Парень подал ей какой-то странный моток ниток. Варвара Степановна оглядела его недоартефакт и сказала со вздохом. «Я засчитываю вашу работу. Можете идти». «Спасибо, спасибо, спасибо!» — обрадовался парень и в припрыжку направился к выходу. Выходя, шепнул мне. «Я твой должник. Ты принес мне удачу». Я вскинул кулак в жести «но посран», с интересом наблюдая, как к Синявской выстраивалась очередь тех, кто практически завершил свой артефакт. Совсем чуть-чуть осталось, а завтра теперь заново все начинать. Короче, все получили свои зачеты и переходные экзамены, и все благодарили меня на выходе. Приятно было чувствовать себя эдаким волшебником, исполняющим заветные желания. Только одно, правда, желание — сдать эту чертову артефакторику и забыть ее как страшный сон. Но тем не менее. Я, конечно, не разделял такие мысли, но понимал ребят. Тем более, что мне с профессором Преображенским, похоже, грозит что-то такое же. Когда за последним студентом закрылась дверь, Варвара Степановна потребовала: «Рассказывайте». Ну, я и пересказал ей весь наш разговор с ректором и с адвокатом. А сам внимательно наблюдал за Синявской. Мне была интересна ее реакция. Например, мне очень хотелось знать, насколько она сама в курсе, что подавала заявку на экспедицию и выиграла ее. Если честно, я бы не удивился, случись так, что она от меня услышала бы об этом в первый раз. Но я зря волновался. Синявская действительно подавала заявку. И в курсе, что получит финансирование. И даже знала, что в состав группы войдет личный адвокат ее светлости, великой княгини Екатерины Петровны Волковой. И про то, что в группу войдут мои друзья, и Мосянь тоже знала. Все, что рассказывали мне ректор и адвокат, Синявская знала. Когда я закончил рассказ, она спросила: «Это все?» «Все», — ответил я и насторожился. Синявская кивнула и задумалась, а потом сказала: «На самом деле вам, Володя, рассказали не все про эту экспедицию». И, помолчав, добавила: «Далеко не все».